Необходимо было зарабатывать на жизнь. Большая часть матушек пошла на работу, в основном санитарками в больнице и швеями-одеяльщицами. В печально знаменитую ночь 18 февраля 1932 года, когда были арестованы все монашествующие города на Неве, были уничтожены и монашеские общины бывшего Иоанновского монастыря. Как свидетельствуют документы, арестованные сестры вели себя на допросах с несгибаемым мужеством и даже обличали своих мучителей. В это время они читали молитву, которую составили в первые годы лихолетия. «Дорогой наш отец Иоанн, отец, Божий праведник и молитвенник, будь ходатаем перед Господом за народ, за Русь православную, умери врагов православия, просвети их ум светом истины». По приговору ОГПУ почти все сестры отправились в ссылку в Казахстан, страшные лагеря Карлага. Те, кто вернулись из лагерей и ссылки, потом еще не раз арестовывались. В монастыре на основе архивных документов составлен синодик, по которому молятся за непрославленных пока церковью исповедников Христовых. Сестры Иоанновского монастыря пережили то, что предсказывал святой праведник Иоанн Кронштадтский, задолго до революции, наблюдая все разрастающееся безбожие, ведь он был свидетелем революции 1905 года, и в личном архиве батюшки до сих пор хранится большое количество жалоб с мест с описанием бесчинств, которые творились по отношению к монастырям и храмам уже в годы Первой русской революции. Батюшка писал, что народ не хочет царя, царя кроткого, благочестивого, верующего, и за это ему будут даны жестокие правители, которые зальют всю страну кровью. Многие из пострадавших матушек слышали эти слова из уст самого праведника. А вот современные сестры Иоанновского монастыря на себе испытали осуществление другого пророчества святого праведника Иоанна о том, что место сие, монастырь, процветет в веках и приумножится. Приумножение состоит в том, что в наше время у монастыря появилось новое подворье в поселке Вартемяки с храмом святой мученицы Софии. В Вартемяках находится хозяйственная усадьба, келейные корпуса, само место наделено редкостной природной красотой. Приумножение состоит в том, что монастырь стал ставропигиальным, находится непосредственно в подчинении у патриарха. И для святейшего Алексия II обитель на Карповке — место его резиденции в Петербурге. Приумножение состоит в том, что с каждым годом все больше и больше не только русских, но и иностранных паломников приезжают на Карповку поклониться святому праведнику Иоанну. Так и по смерти праведник продолжает приносить плоды своей молитвы к Богу. Как писал он в своем дневнике «Моя жизнь во Христе», каждый из нас с тем и посажен на земле, чтобы приносить духовные плоды.